151. Матерь Агни-йоги. В области техники повышенное давление применяется для совершения процессов, которые при обычном давлении провести невозможно. Точно так же и некоторые явления духа требуют нагнетения, чтобы их можно было ускорить. Трудно понять не отвлеченно, а в жизни, на самих себе, как это нагнетение и отягощение обстоятельствами вызывает рост духа. Казалось бы, как раз наоборот, но даже розовое масло получает под прессом. И даже паровая машина без давления пара работы не даст. Это надо понять для того, чтобы научиться радоваться нагнетением и отягощением, ибо без них не выработается ценная субстанция духа, нужная для продвижения и взлета в сознание. Научимся же радоваться нагружением и отягощением, столь нужным для восхождения духа и возжения огненных центров, ведь это ступень лестницы жизни.